От автора. Старое изречение, гласящее, что о погоде говорят все, но никто ничего толком не знает, теперь потеряло смысл. Сегодня две сверхдержавы получили возможность управлять мировой погодой – Соединенные Штаты и Россия. Другие страны лихорадочно пытаются сравняться с ними. Поиски господства над погодой, начавшиеся с Никола Теслы в конце XIX века и включающие попытки переноса электроэнергии через космос, стали реальностью. Последствия трудно переоценить. Погоду можно использовать как благо или как смертоносное оружие. Все необходимые элементы для этого имеются. В 1969 году патентное ведомство США выдало патент на метод увеличения выпадения осадков искусственным введением паров морской воды в атмосферу. В 1971 году Westinghouse Electric Corporation получила патент на систему облучения поверхностных областей планеты. В том же году National Science Foundation был выдан патент на метод модификации погоды. В начале 70-х годов прошлого века Постоянный комитет Американского конгресса по океанам и проблемам окружающей среды объявил слушание по научным исследованиям военных организаций, касающимся модификации климата и погоды, и обнаружил, что Министерство обороны вынашивало планы создания приливных волн с помощью координированного использования ядерного оружия. Опасность гибельной конфронтации между Соединенными Штатами и Россией была так велика, что в 1977 году Россией и Америкой был подписан договор о запрещении работ по модификации погоды с враждебными целями. Но этот договор не означал конца экспериментов с погодой. В 1978 году Соединенные Штаты провели эксперимент, который привел к проливным дождям в шести округах северного Висконсина. Шторм вызвал ветры, дувшие со скоростью 170 миль в час, и причинил убытков на 50 миллионов долларов. А Россия тем временем работала над собственными проектами. В 1992 году Wall Street Journal опубликовал статью о том, что российская компания Elot Intelligence Technologies продает приборы управления погодой под девизом «Погода, призванная к порядку». По мере продолжения экспериментов в обеих странах модели погоды стали изменяться. В начале 80-х годов прошлого века отмечены странные погодные феномены. Область высокого давления не изменялась последние два месяца почти в 800 милях от Калифорнийского побережья, препятствуя проходу обычных потоков влажного воздуха с Тихого океана. Журнал «Тайм», январь 1981 год. Застойный сезон высокого давления послужил барьером, препятствуя нормальному течению погодных моделей от запада до востока. «Нью-Йорк Таймс», 29 июля 1993 год. Погодные катастрофы, описанные в этом романе, происходили на самом деле. Погода – самая могучая из всех известных нам сил. Тот, кто управляет ею, способен расшатать мировую экономику постоянными ливнями, ураганами или торнадо, уничтожить урожай засухами, вызвать землетрясения, ураганы и цунами, закрыть аэропорты по всему миру и полностью разрушить военные полигоны противника. Я бы спал лучше, если бы мировые лидеры заявили: «Все говорят о погоде, но никто ничего о ней толком не знает». И чтобы это было правдой. Текст читал Максим Сергеев.